Глава 89. Стоун наблюдала, как еще одна дорогая машина проехала мимо и остановилась перед входом в здание, где из нее вылезла еще одна хорошо одетая пара, упакованная в смокинг, вечернее платье, меха и драгоценности. Инспектор все никак не могла понять, повлияло ли каким-то образом то, что концерт дополнили поминальной службой, на выбор одежды прибывающими гостями. Инспектор решила, что у прессы, стоявшей у ворот, сегодня случились именины сердца, когда появилась возможность заснять всех этих представителей местной элиты. С точностью, которая сделала бы честь любой военной операции, машины подъезжали ко входу, где их ожидали начищенные мальчики, готовые открыть пассажирские двери. Другие ученики подходили к водительскому окну и указывали, где следует припарковать машину. После этого гости проходили по красной ковровой дорожке между двумя украшенными орнаментом светильниками, освещавшими главный вход в здание школы. Сколько же времени на сегодняшнем мероприятии посвятят смерти двух детей и одной взрослой? Насколько изменили программу вечера, чтобы справиться с этим неудобством? Мысли об этом не покидали Ким. «Посмотри-ка, Том Круз», — сказал Брайант, указывая на еще одну невероятно длинную машину, ожидающую своей очереди. Инспектор поняла, что он имеет в виду. Многие голливудские премьеры проходили с меньшей помпой. Внешние огни, размещенные вокруг здания, отбрасывали на него геометрические тени и освещали кирпичные стены желтоватым романтическим светом. Четыре отдельных прожектора светили прямо на колокольню, расположенную справа от главного здания, чтобы подчеркнуть ее высоту. «Мне кажется, это он», — Брайан смотрел в зеркало заднего вида. В боковом зеркале Ким увидела маленький Рено Доусона в окружении двух лимузинов, которые, казалось, служили для него почетным эскортом. Кевин покинул очередь из автомобиля и припарковался рядом с коллегами. «Это что, церемония вручения грёбаного Оскара?» — поинтересовался он, залезая к ним в машину. И Ким и Брайант развернулись на своих местах, а лимузины продолжали проплывать мимо них. «Босс, но ведь эти люди наверняка знают, что на нынешней неделе в школе погибли два ученика и учительница, правильно?» — поинтересовался Кевин. «Да, но разве это повод отказаться от демонстрации своего гардероба?» — сухо ответила Стоун. Доусон протянул ей компьютерную распечатку, но Ким покачала головой. Она все равно ничего не увидит в тусклом свете, проникающем в машину. А кроме этого, инспектор полностью доверяла мнению Стейси. «Естественно, мы не можем определить, кто есть кто, потому что здесь все указаны под номерами, а не под своими именами», — пояснил Кевин. «Но у кого-то наверняка должен быть список номеров и соответствующих им имен», — предположила инспектор. «Готов поспорить, что он где-то там», — Брайант кивнул в сторону здания школы. «Согласна», — сказала Ким. Несколько мгновений она сидела, задумавшись. Наконец решила. «Ладно, мы с Брайантом не можем заниматься одновременно и прошлым, и настоящим. Так что мы пойдем пообщаемся с Торпом, а ты возьмешь на себя подруг Сэдди. Нам необходимо знать обо всех слухах, касающихся подпольных абортов. Из стихотворения Сэдди понятно, что она что-то знала, но нам нужна точная информация». Полицейские вылезли из машины, и три двери совершенно синхронно захлопнулись. Доусон быстро прошел вперед, а Ким задержалась, чтобы рассмотреть впечатляющие высоты колокольню.